Добрый день всем! Сегодня мы начинаем говорить про базовое доверие. И перед этим я хочу дать несколько упражнений, которые касаются внутреннего ребенка и эмоций.